31. Старый УАЙ, юношеская иудейская ассоциация, чисто машина времени. Минуешь входные двери и оказываешься в конце 1950-х, начале 1960-х. По столько лет тут все работали, и так давно последний раз меняли оборудование. Та же громадная старуха Пёрл проверяла документы. Пёрл трудилась здесь еще с тех пор, когда Тед был мальчишкой. На глаз в ней было 4 фута 11 дюймов и 250 стоунов веса, как у спятившей тети Би из Мэйбери. Но стаймя Тед ее никогда не видел. Эдакий сидячий кентавр, наполовину еврейская старушка, наполовину стул. Ни от кого и ни от чего не пахло, как от нее. Опороченный мускус, головокружительное силовое поле задохнувшейся нейлоновой ластовицы, капуста и кофе, словно духи, набрызганные поверх того места, куда духи уходят умирать. Когда Тед с друзьями подросли, они стали звать ее Эрл Пёрл в честь великого баскетболиста Эрла Пёрла Монро, также именуемого Черным Иисусом. Тед, отродясь, не видывал, как невеликая Пёрл двигалась-то. Какое там крутилось и металось, как ее тезка, но не видывал Теда, чтоб кто-нибудь проскочил мимо Пёрл. Она была первозданной недвижимостью, свирепой, медузой бородавчатой, древнееврейским цербером в хламидии с местечковым акцентом, проверяла членские карточки. «Эрл Пёрл, как ваш ничего, мамаша?» — почтительно прошептал Тед, когда они с отцом проходили мимо. «Карточку!» — потребовала она. «Ой, да ладно вам вредину-то включать!» — отозвался Тед с нежностью и показал карточку Марти. И в раздевалке, и в спортзале все было столь же неизменно. Тед миновал древнюю сауну, куда его когда-то приводил отец. Марти усаживался и балагурил с другими мужчинами, голыми в сухом жаре. Тед помнил потрясение от размера и от висания мошонок у стариков, когда те сидели, не запахнувшись в полотенце, и старательно пытались не вырубиться от перегрева. «А моя тоже так отвиснет. Хочу ли я этого?» — помнится, думал он. Были здесь и физкультурные машины, воздействовавшие только на жирные части тела. Вибрационный пояс с системой ремней, обвивавших талию. Если такую машину включить, она сжимала физкультурника в судорожных объятиях и принуждала его к ускоренной версии твиста, и сим, как предполагалось, избавляла его от лишних фунтов в талии. Был и здоровенный деревянный ролик от жира, который крутился на манер гриля, а штыри, которыми он был утыкан и на которые надо было садиться, по идее, изводили и разминали в ничто жир на жопе. Прямо дитя Джо Уидера и Руба Голдберга. Отменное чувство юмора было у Джека Лалейна похоже. Тед переоделся в отцовы спида. Эластан из них уже почти весь вышел. Хлорка, будто химическая моль, проела мелкие дырочки и превратила их практически в сетку, и шнурком, единым ныне от старого ботинка, спасался Тед от обнажения перед 70-летними. В воде все тоже было незлободневным. Марти направился к дорожке с надписью «Медленное». Но «медленное» здесь слово «дерзновение». 80-летние на этой дорожке казались недвижимыми, их качало приливом из стороны в сторону, как человекоподобных медуз. Умеренная дорожка была по любым понятиям медленной, а быстрая, как ни странно, медленнее умеренной. Тед выбрал быструю, поскольку первый и единственный раз в жизни мог себе это позволить. Подумал, что стоило бы уже присоединиться к старческому сообществу. Вот где он преуспел бы как физкультурник. Вот где вершины-то. Слушаясь надписи «Без шапочек не плавать», Тед нацепил одолженную Марти красную шапочку носков. В ней он смахивал на сердитый сперматозоид. Макнул пальцы ноги в воду. Холодрыга, бля. Вспомнил, как его прабабушка Бакка моржевала на Кони-Айленде. была из тех стародавних восточных европейцев, что посреди бруклинской зимы дружно плавали в ледяных атлантических волнах Нового мира. Она вместе со стайкой других таких же крепышей, поляков и русских, сходила по мосткам в едва не замерзшую воду. «Привыкаешь», — говаривали они. Также они могли говорить и о житейских страданиях в целом. «Привыкаешь». Железная была публика и, вероятно, коллективно чокнутая. Ныне Тед бесстрашие байки перед обморожением чтил, но когда был ребенком и слышал, что прабабушка морж, Тед представлял себе настоящего, громадного, серого и довольно опасного зверя, а сухонькую старушонку в 4 фута 10 дюймов роста, что совала ему в ладонь долларовую бумажку при всякой встрече, считал оборотнем. Рассказал он об этом лишь самым близким друзьям в 3-м классе. «Мама мамы моего отца — морж», — заявил он, — «никому не говорите». Быть может, какие-то из тех старых морозоустойчивых генов передались и Теду. 2-3 заплыва по бассейну, и он обнаружил, что начинает привыкать. Тед на своей дорожке был лет на 50 моложе всех, весил, вероятно, меньше всех, и оказался единственной мужской особью, судя по всему, хотя всматриваться не очень хотелось. Плыл, гребят, извините, груди, брасом. Погружаясь с головой под воду, он поглядывал, нет ли кого впереди, наблюдал громадные конечности кумушек, влекших вдоль дорожки, и вспоминал сцену из фантазии бегемотов в балетных пачках. Так и было же, бегемоты в пачках. Фантазия — кислотный улет, какой дядя Уолт, всеамериканский верховный толкач опасных приторных фантазий, завещал детям всего мира, как наркотик отрыва. Сладкая да вкусная гаш-печенька, Микки-мус. Сколько улет пирожков нужно было умять, чтобы измыслить такое? Тед включил воображение и рассмеялся, и всосал воды, хлорированной самую малость слабее, чем для отбеливания. Тед исчезал и появлялся над поверхностью дорожки, как автогонщик, самый медленный автогонщик во Вселенной, а подымавшиеся над бассейном пары щипали ему легкие. В своем неудержимом подводном гоне он то и дело упирался в чьи-нибудь бултыхавшиеся стопы и тыкался лицом в пухлые белые пятки. Многое тут было неприятно. Тед остановился в конце дорожки и вновь нырнул поглядеть на плававших бегемотов, странно завороженные их невесомыми тушами. «Благословенны пусть будут бегемоты», — подумал он. Тут его похлопали по плечу, и он вынырнул подышать. На него сверху вниз взирала одна из бегемотих. Он вспомнил, как читал где-то, что бегемотов в Африке следует остерегаться. Они опаснее и зловреднее для человека, чем львы. И этому воспоминанию Тед тоже улыбнулся. «Извращенец!» — сказала Матрона с уникальной смесью отвращения и самодовольства. И отплыла, подняв волну под стать небольшой лодке. Тед простоял под душем, пока в пальцы рук и ног не вернулась щекотная чувствительность. Когда пришел в раздевалку, оказалось, что Марти уже ждет его нагишом. Он вытирался полотенцем к Теду спиной. Теда поразило, сколько у отца на спине родинок и старческой гречки, как звезд в умирающей галактике. Тед воспользовался моментом, чтобы стянуть с себя спида хоть в сколь-нибудь приватной обстановке, но стоило спустить плавки, как Марти обернулся, и Тед дернул их обратно. «Хорошо поплавалась?» — спросил Марти. «Ага», — ответил Тед. «А тебе?» «Неплохо, неплохо». Марти вновь поворотился спиной. Тед спустил плавки, Марти обернулся, Тед натянул плавки. «Все нормально?» — спросил Марти. «Ага», — ответил Тед. Этот потешный танец повторился еще несколько раз. Теду не хватало времени стащить с себя спида, прежде чем Марти вновь обернется. Марти, наконец, спросил. «Ты собираешься одеваться?» «Ага». «Сначала тебе придется раздеться». «Занозе это известно». Замотанный до талии в полотенце Марти встал к Теду лицом. Ты меня стесняешься, что ли? Что? Нет. Я размышляю. Ты смеешься? Я тебе подгузники менял. Видел это твое все? Не упомню. Ладно, я видел, как твоя мать меняет тебе подгузники. Иисусе, да ты серьезно? Не могу. Отвернись. Марти сбросил полотенце на пол и стоял теперь перед Тедом голый. Хуже, чем у меня, не будет. Я похож на старуху, а вместо хера у меня дохлый воробей. Эссе хомо, се человек. Марти щедрым взмахом, наподобие Кэрол Мэрил, по рукам обвел свои чресла. Я бы предпочел отказаться. Ты глянь, Бартлби, оголяйся со мной, прохваст. Нет. Снимай, или я сниму. Марти хватанул Теда за спида. Тед отклонился назад, отпихнул отцовы руки, потерял равновесие, поскользнулся и со всего маху плюхнулся задом на мокрый пол. Марти заржал. «Блестяще! Совершенно по-чаплински! По-китански! От русского рефери десятка!» Тед был положительно взбешен. «Ладно», — сказал он, встал и сдернул плавки до щиколоток единым буйным порывом. Все стояли, отец и сын, нагие, мужик с мужиком в паре футов друг от друга. Взгляд Марти опустился на Тедово мужское достоинство, и там замер. Марти непроницаемо рассматривал эти места, склоняя голову то вправо, то влево, и так, и эдак, оценивал, словно редкий самоцвет. «Доволен?» — сердито спросил Тед. «Для общего сведения, хотя это и так понятно, я плавал, между прочим». Тед схватился за полотенце, но Марти остановил его. «Посмотри на меня, Тед! Глянь на это барахло!» Марти раскинул руки, как человек, которого собираются ощупать на предмет носимого оружия. «Да ладно, пап, не надо!» «Глянь, Тед, глянь! Пожалуйста!» Мне нужно, чтобы ты посмотрел. Тед сделал, как отец просит. Воспринял его. Узрел разор, причиненный временем и раком. Обнаружил у отца на груди свежий злобный шрам от последней операции, влажно блестевший, красный. Казалось, он еще не зажил, еще болел. И Тед поморщился, инстинктивно ощутив боль и у себя в груди. Он узрел перед собой умирающее животное, что было ему отцом, и почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. «Ебаная хлорка!» — проговорил он. Марти простер распахнутые руки к Теду и шагнул вперед обнять его. Тед сдался, ответил объятием. Так и стояли отец с сыном, голые, мокрые, обнявшись, в недрах юношеской иудейской ассоциации в Бруклине в конце лета 1978 года. Марти тоже заплакал, прошептал Теду на ухо. «Совершенно подходящий у тебя хрен, сынок!» Вот эта фраза показалась Теду приятнее, чем он вообще мог себе вообразить. И ему не хотелось разбираться, почему. Когда Марти это произносил, в раздевалку из бассейна пришел еще какой-то мужчина и увидел, как они обнимаются. «Фейгеля!» — пробурчал вторгшийся себе под нос и убрался. Марти и Тед не отпускали друг друга.